Иван вспомнил свою стажировку. После операции в желтой зоне 2 месяца стажа показались ему чистой воды бездельем. Слухи о том, как некий загадочный ветеран Альфы с многозначительным позывным «Туман» вместе с самим болтом прошел сквозь граву и мясорубку, как оказалось, мгновенно расползлись не только по всей территории ареала, но и по Ухте. И режим секретности тут оказался бессилен. Всю стажировку окружающие смотрели на него как на знатока зон, и несущие на КПП службу безопасники задавали ему вопросы чаще, чем он сам. А после того, как к нему в гости заглянул Болт, у Ивана и вовсе стали спрашивать советов. До Березова даже тайком дошел слух, что он де и не на стажировке тут вовсе. Просто начальство определило его на КПП для негласной проверки качества несения службы. Надо признать, что положительный аспект этого столь неожиданного поворота все же был. Дисциплина на данном участке периметра взлетела на недосягаемую высоту, и народ тащил службу так, словно все были героями учебно-показательного фильма. На вопросы Березова о тех или иных аномалиях, либо мутировавших зверях, все отвечали словно на экзамене, старательно пытаясь не пропустить деталей, что Ивана очень радовало. На самом деле визит Болта для него стал неожиданностью даже большей, чем для окружающих. Легендарный поисковик просто заявился на их КПП в один прекрасный день и отозвал Березова в сторонку, сославшись на необходимость поговорить. Они пару минут беседовали о всякой всячине, вспоминая подробности той тропы и посмеиваясь над тем, как изрядно натерпелись там страху. Все это время Болт внимательно разглядывал Ивана, после чего заявил напрямик. «Я ведь чего зашел-то?» Он вновь окинул Березова пристальным взглядом. «Ты как себя чувствуешь? В желтую зону не тянет? Обратно к граве? Нет желания вернуться?» «Вернуться в граве?» — удивился Иван. «Спасибо, дорогой друг, но что-то не хочется», — он улыбнулся. «Как-то я не горю таким желанием. А что, должен?» «Всяко бывает», — туманно ответил Болт. «Грава-то слишком сильная. Хоть и не в красной зоне, а редко кого отпускает, если довелось рядом с ней долго побыть. Я знаю, тебя в медцентре 3 дня после того держали, и никаких отклонений не нашли. Я туда заходил. Но на всякий случай решил вот заглянуть в гости, убедиться, что ты в порядке. Как говорила моя бабка Полина, ваша медицина не все может разглядеть в свои микроскопы. Некоторые вещи нельзя увидеть глазами или пощупать приборами». «Да я даже и не задумывался об этом», — пожал плечами Березов. «Честно говоря, вообще не помню, чтобы чувствовал какие-то призывы, даже тогда, когда мы с тобой там ползали. Разве что пробежаться хотелось, да и то немного. Так я тебе об этом говорил». «Помню», — кивнул поисковик, — «но здесь другое. Точнее, это того же поля ягода, но действует только пока рядом с гравой находишься. То, о чем я тебе говорю, оно другое. Если бы тебя тянуло назад, ты бы понял». Он облегченно вздохнул и улыбнулся. «Стало быть, волноваться не о чем. Везучий ты, туман». Они еще немного поговорили, и Болт ушел. С того момента авторитет Березова на КПП стал и вовсе непререкаем, что его изрядно веселило. В остальном служба на внутренней нитке периметра особым разнообразием не отличалась. Частое патрулирование, постоянное наблюдение за границами зеленой зоны, в оптику, снятие показаний приборов, стоящих на каждом посту охраны периметра, причем смысл этих загадочных данных зачастую могли понять только ученые, устанавливающие приборные стойки. Единственным более-менее интересным занятием стало сопровождение проходящих мимо бронепоездов, суть которого была проста. Бронепоезд идет мимо, все сопровождают его взглядом. Вот и вся работа. Ловить сталкеров не приходилось. Нелегалы для проникновения в зоны выбирали гораздо более глухие места, выходя из района Ухты и огибая внешний периметр далеко с востока или запада. Спокойствие нарушалось выбросами, и сразу после их окончания наступало несколько напряженных дней. Из зоны начинало лезть мутировавшее зверье, в основном мелочь, белки, куницы, лисы да птичьи стаи. Отстреливали их только в крайнем случае, так как обычно мутанты не уходили из зоны надолго и через пару-тройку дней возвращались обратно. Реже появлялись волки, кабаны и лоси. И это уже была настоящая опасность. Любой из подобных зверей в результате мутаций становился гораздо более живучим и предельно агрессивным. Загрызть, затоптать или пробить рогами грудь человеку такое существо могло запросто. И потому после выброса патрули удваивались, хищное зверье пытались отлавливать и отстреливать. Туши мутантов сдавались в научные лаборатории, заявок от которых всегда оказывалось больше, чем убитого зверья. Каждое караульное помещение имело рабочий компьютер, входящий в единую беспроводную сеть ареала, и в разделе запросов всегда можно было найти перечень заявок на образцы с номерами лабораторий и позывными ответственных за получение груза лиц. Березов от нечего делать ежедневно просматривал заявки. Самая первая в списке и вечно необработанная заявка была от лаборатории ЛП-32, желавшая получить все известные ареаловские формы жизни размерами крупнее насекомого, но требующие исключительно живые образцы. В графе заказчика стоял позывной «Лаванда». За все время стажа на памяти Ивана никто не подошел к мутировавшей твари ближе, чем на уверенный выстрел, и он сильно подозревал, что дела с исследованием живых форм идут у Лаванды не самым лучшим образом. Он даже смог убедиться в этом лично. Через несколько часов после окончания третьего в его ареаловской карьере выброса с наблюдательной вышки раздалась длинная пулеметная очередь и зазвучал сигнал тревоги. Охрана опрометью бросилась занимать огневые позиции, на ходу щелкая предохранителями и лязгая затворными рамами, и уже через считанные секунды КПП замер, напряженно вглядываясь в сторону зоны через прорези прицелов. Там, за железнодорожным полотном, неуклюже переставляя ноги, брела одинокая человеческая фигура. Невысокий мужчина в вымазанном землей старомодном черном костюме и изорванных бумажных туфлях двигался, словно плохо подвешенная марионетка, даже не ставя, а скорее втыкая ноги в землю. Безвольно болтающиеся, как плети, руки не впопад двигались, когда идущий спотыкался, наступая на камень или попадая ногой в рытвину. «Бродяги! Как только забрались сюда! До ближайшего кладбища черт знает сколько!» — чертыхнулся в эфире ближней связи начальник пропускного пункта. «Федя!» — позвал он наблюдателя. — Сколько их там? — Пока вижу только одного, — прошипел помехами голос дежурившего на вышке пулеметчика. — Я дал по нему очередь, думал отпугнуть, но он не сворачивает, прет прямо на нас. — Смотри лучше, может, там есть еще? — уточнил начальник. — Один он, — протрещал радиоэфир. — Точно один, сюда идет, да так целеустремленно, словно к себе домой. «Знает нечисть, что мы здесь», — процедил начальник. «Чуют они людей». «Значит так», — он повысил голос, обращаясь ко всем сразу. «Подпустим поближе. Как насыпь перейдет, по моей команде открываем огонь. Бить по суставам. Ноги перерубим, подойдем ближе и добьем. Кто ближе к караулке, принесите топор и лопату». «Может, лучше его так повяжем?» — предложил Березов. «Ученым сдадим». «Заявок на это добро хватает». «Рискованно. Что-то уж больно шустрый он», — покачал головой начальник. «А вдруг поцарапает кого? Или того хуже погрызет?» Иван вспомнил короткую лекцию Лаванды и подумал, что, вероятно, в чем-то она была права. Но осуждать людей, не кипящих пламенным желанием попасть под ампутацию или куда похуже, из-за шального укуса, выпавшего из могилы мертвеца, тоже нельзя. Их можно понять. Никто не захочет заработать себе проблему на ровном месте. И все же с таким подходом мы будем останавливать рост ареала еще очень долго. «Я его возьму», — Березов поставил автомат на предохранитель и закинул его за спину. «А вы подстрахуйте. Дай-ка сюда!» — он забрал лопату у подоспевшего из караулки бойца. «Топор не нужен. Несите сеть и две пары наручников». Принесли все необходимое, и Иван в сопровождении пары человек побежал вдоль путей, обходя монотонно переставлявшего ноги покойника. Зайдя ему в тыл, Березов взял лопату в обе руки, словно биту, и быстро сблизился с мертвецом. Тот, почувствовав рядом людей, остановился, нерешительно топчась на месте. Обтянутый сухой желтой кожей череп рывками поворачивался в разные стороны, словно пытаясь разглядеть происходящее вокруг пустыми глазницами. Вблизи ходячего трупа слабо ощущался тошнотворный запах сгнившей плоти. Видимо, покойник встал недавно, и процесс обратной регенерации еще не завершился полностью. Березов размахнулся, сделал шаг в бок для большего удобства и с силой нанес удар, целясь в подколенные сгибы мертвеца. Черенок лопаты описал широкую дугу, и, потерявший опору бродяга, рухнул навзничь. «Сеть!» — крикнул Иван одному из своих спутников, орудуя лопатой, словно багром. Покойник пытался подняться на ноги, и Березов ловкими движениями выдергивал из-под него его руки, не давая мертвецу опираться на землю. Спустя секунду на бродягу набросили сеть, и пока тот беспомощно барахтался, путаясь в густой ячее, охранники ногами наступили ему на грудь и придавили к земле руки. «Сильная зараза!» — поморщился один из бойцов, с опаской поглядывая на звонко щелкающего челюстями бродягу. «А с виду невелик!» Пока остальные держали руки, Березов, поочередно наступая на ноги покойника, сковал ему наручниками лодыжки. После нескольких минут возни Иван защелкнул наручники на костлявых запястьях со следами растворяющихся трупных пятен, снял сетку и даже завязал бродяге рот. Обездвиженный мертвец лежал, словно бревно, изредка не сильно взбрыкивая, словно в судорогах. Осталось лишь зайти в сеть и обработать заявку. Однако на этом история не закончилась. Через 2 часа на КПП пришел грузовик забирать лабораторный образец. Вместе с парой грузчиков из удлиненной камазовской кабины выпрыгнула девушка в полевом снаряжении научных экспедиций и немедленно заявила встречающему их охраннику. «Здравствуйте, я Лаванда. Где мой неповрежденный образец?» «Вон он», — указал тот. «Забирайте свою гадость поскорее. Воняет от него так, что наизнанку выворачивает». Лаванда развернулась в указанную сторону и увидела Березова, волокущего за собой бродягу. Иван держал его за перемычку сковывающих черной от грязи лодыжки наручников и просто тащил за собою рефлекторно сокращающееся тело, словно мешок. «Вы?» — вырвался у нее удивленный возглас. «Что вы делаете? Так нельзя обращаться с образцами! Вы его повредите!» «У меня не хватит сил нести его на вытянутой руке», — усмехнулся Иван. «А больше к нему подходить никто не хочет. От него действительно воняет. И очень неприятно». Он подтащил бродягу к ней и бросил. «Забирайте свое сокровище. Он цел и невредим настолько, насколько это вообще было возможно. Взяли без единого выстрела. Между прочим, специально для вас старались. Да, и наручники возвращать не надо». «Грузите», — распорядилась Лаванда, оборачиваясь к грузчикам. «Только осторожнее. И не бойтесь, он не опасен, тем более в таком виде. Наша бравая охрана храбро обезопасила от него все человечество». Она бросила на Тумана насмешливый взгляд и саркастично поинтересовалась. «И чем же я заслужила такой королевский подарок?» «Вот уж точно, что ничем», — отрезал Березов. «Я помню вашу неудачную лекцию. Кроме того, ваша заявка мозолит глаза уже 1.5 месяца. Вот и решил помочь. Подумал, что вам сложно достаются живые образцы. Знал бы, что вместо «спасибо» снова услышу этот самовлюбленный бред псевдогения, то хорошенько бы подумал, прежде чем возиться с этим ходячим, воняющим дерьмом». Он зло скривился и пошел в здание КПП. «Что?» — Лаванда задохнулась от возмущения. «Да как вы смеете?» Но Березов лишь отмахнулся, не оборачиваясь, и захлопнул за собой дверь. Грузовик ученых уехал, оставив на душе неприятный осадок. И сейчас, глядя через бронированное автобусное стекло, Иван вновь вспомнил эту историю с бродягой. «Глупо получилось», — с досадой подумал он. Хотел же как лучше. Ладно, черт с ней.